Москва, Россия, 12 мая 2006 года. Они отключили городской телефон и два мобильных за несколько секунд. Затем они сумели вычислить его по номеру, когда он позвонил в дежурную часть. Отменили вызов и заблокировали его телефон. На такое не способны обычные бандиты. Подобный трюк может проделать только государственная спецслужба с неограниченным резервом административного ресурса. Для этого не обязательно быть бывшим полковником КГБ, чтобы осознавать подобные факторы. «Откуда вы знаете, что именно в моих интересах?» Не сдерживая своего раздражения, спросил Тимур. «Или вы можете читать даже мои мысли?» «Вы уже поняли, что мы можем все», — сказал незнакомец. «И я вам не советую со мной спорить. Все ваши телефоны уже блокированы. Через минуту к вам в квартиру ворвутся наши люди, и все будет кончено. Только потому, что я хочу дать вам шанс, я все еще разговариваю с вами». «Тот тип, который ворвался к нам с пистолетом, тоже хотел дать мне шанс», — уточнил Караев. «Я вам уже объяснил, полковник, что произошла обычная ошибка. Так иногда бывает. Я думаю, будет правильно, если вы откроете вашу дверь и позволите нашим людям войти в квартиру для переговоров. Согласитесь, что всегда лучше общаться напрямую». «Ваши прямые контакты не всегда безопасны», — возразил Тимур. «Не будем спорить, полковник. Вы уже поняли, что другого выхода у вас просто нет. Все телефоны отключены. Ваша квартира под нашим наблюдением. Если вы даже попытаетесь выйти на балкон и позвать на помощь, это тоже вам не поможет. Наши снайперы внимательно следят за вашими перемещениями. У нас осталось несколько минут. Потом они получат приказ на штурм. И в квартире не останется живых людей. Это я тоже вам могу гарантировать». Тимур взглянул на Наталью. Посмотрел на балкон. Они не блефуют. Он сделал ей знак рукой, чтобы она сползла с дивана. Наталья не понимала, что он от нее хочет. «Вниз», — попросил он. «Ложись на ковер и ползи в другую комнату. Быстрее». Наталья наконец кивнула. Она поняла. С ее ростом и весом ей трудно было падать на пол и ползти в сторону кабинета Павла. Но она встала сначала на четвереньки, а затем поползла в сторону кабинета. «Просто какой-то сумасшедший дом», — подумал Тимур. Он поднялся и, стараясь прижиматься к стене, вышел следом за ней, остановившись в коридоре перед входной дверью. Если они попытаются ворваться, он так просто не сдастся. Хотя они могут пустить газы. Но противогаза в квартире Павла он наверняка не найдет. «Откройте дверь», — снова предложил незнакомец. «Нам нужен только труп убитого вами человека, нашего сотрудника. Мы его заберем и уйдем. Заодно отдайте его телефон и документы. И ключ от квартиры, где деньги лежат», — вспомнил Караев свое любимое литературное произведение. «Вам не кажется, что я должен отказаться? Если вы уже знаете, что я бывший полковник, то должны хотя бы немного узнать и о моей биографии. Я не тот человек, который может вам поверить и которого вы можете так легко обмануть. Я вам не верю». «Жаль», — почти искренне сказал позвонивший. «При других обстоятельствах и в других условиях мы могли бы быть друзьями. Очень жаль, полковник, но вы сами сделали свой выбор». Телефон умолк. Караев посмотрел по сторонам. Наталья была уже в кабинете. «Наташа!» — крикнул ей Тимур. «Ляг под стол и не высовывайся, даже если услышишь звуки выстрелов». Он понимал, что у него в запасе несколько минут, возможно, даже меньше. Они быстро выломают дверь и ворвутся сюда. Дверь хорошая, металлическая. Но они ее все равно уберут. Хотя бы направленным взрывом. Для этого им понадобится несколько секунд. И потом ворвутся сюда. Он может убить одного, двоих или троих. Но результат ясен заранее. Они все равно заберут труп Саевича и оставят здесь два других трупа. Его и Наташи. Что делать? На звуки взрыва и выстрелов сюда сбегутся соседи. Конечно, они вызовут милицию. Но если эти типы смогли вычислить его звонок в дежурную часть милиции и отменить вызовы, значит, милиция не поможет. И наверняка нападавшие будут в камуфляже, выдавая себя за штурмовой отряд ОМОНа или ФСБ. В таком случае вообще никто не будет вмешиваться. Может быть, подползти к окну и начать стрелять в воздух? Позвать на помощь? Тоже не поможет. Они в это время начнут штурм и объявят, что хозяев квартиры захватил неизвестный террорист. За террориста выдадут своего подельника. За хозяев квартиры его и Наталью. Террорист успел пристрелить хозяев, после чего его застрелили штурмовавшие дом спецназовцы. И все будут довольны. Нет, обычные выстрелы и крики не помогут. Если бы у него было время, хотя бы немного. Можно попытаться сломать стену, пробиваясь к соседям. Это тоже вряд ли поможет. Черт возьми. Должен быть выход. Должен быть. Они в любую секунду могут начать штурм. «Тимур!» – позвала его из кабинета Наталья. «С кем ты все время говоришь? Мне страшно!» «Все будет нормально», – ответил он, повернувшись. «Ты лежи спокойно и не нервничай». «Милиция приедет? Почему их нет?» «Обязательно приедут. Прямо сейчас». Задача нападавших – забрать у него труп своего сотрудника. Это улика, которая работает против них. «А если...» Этот план может сработать. Он услышал тяжелые шаги за дверью. Сейчас начнется. У него в запасе только несколько секунд. На лестничной площадке уже переговаривались люди, готовые к штурму. Он бросился в гостиную. Они наверняка готовятся взорвать дверь и ворваться в квартиру. Он обязан успеть. Он должен успеть. Труп незнакомца оказался гораздо тяжелее, чем он мог себе представить. Он тянул его изо всех сил, не обращая внимания на красную полосу, оставляемую на ковре. Ковер можно будет почистить или выбросить. Сейчас нужно выиграть несколько секунд. Он приоткрыл окно, начиная поднимать тело. «Лишь бы они не начали стрелять! Лишь бы они не начали стрелять!» – твердил он как заклинание. «Хотя зачем им стрелять с этой стороны? Если даже они решат, что кто-то хочет выпрыгнуть с четвертого этажа». Он поднял тело, просовывая голову в окно. «Получите свою посылку!» – громко крикнул он, хватая погибшего за ноги. Тело выскользнуло у него из рук и понеслось вниз. Он услышал шум падения и удовлетворенно улыбнулся. Так он и думал. Тело погибшего упало прямо на автомобиле, стоявшие с этой стороны дома. Очевидно, пробило крышу. Смотреть опасно, могут начать стрелять. Но на такой шум все уже обратили внимание. Он не мог знать, что в этот момент человек, отдавший приказ о штурме, своими глазами увидел, как труп, который они искали, вдруг вылетел в окно и упал на «Жигули», разбивая их вдребезги. Вокруг тут же начали собираться люди. «Негодяй!» – почему-то добродушно сказал он. «Какой ход придумал? Не растерялся!» «Какой молодец! Отбой! Всем отбой! Мы уезжаем! Пусть кто-нибудь останется и заберет тело. Нужно будет объясняться с местной милицией. Все меня поняли? Отбой!» Тимур услышал, как за дверью прекратилась возня. Внезапно все стихло. Он прислушался. Подошел осторожно к входной двери. Встал сбоку, пытаясь взглянуть в глазок. За дверью не слышно никакого шума. Осторожно посмотрел. Никого нет. Очевидно, его выходка оказалась неожиданной даже для них. Они получили то, что хотели. И решили дальше не испытывать судьбу. Он прислонился к стене, вытирая пот. Кажется, впервые в жизни он дважды был на волосок от смерти. Дважды. И это явно не конец. Они не оставят его в покое. «Наташа», — негромко позвал Тимур. «Ты меня слышишь? Я думаю, что мы с тобой еще немного поживем». «Что?» — не услышала она. «Что ты сказал?» «Ничего, все нормально. Теперь ты можешь вылезти. Может, к нам наконец приедет наша родная милиция».